Глава 23. Кошки-мышки. Но в 9 часов утра меня разбудил телефон. Звонил Велькер. «Откуда у вас мой номер?» «Вот уже 5 лет его нет в телефонной книге». «Я знаю. Сегодня воскресенье еще рано. Но вынужден настаивать на том, чтобы вы заглянули ко мне. Машину оставите во дворе. Это в любом случае будет вам...» Он не договорил. Игра была мне уже хорошо знакома. Велькер начинает говорить, потом закрывает трубку рукой, потом вступает Самарин. «Ждем вас к полудню. В 12 часов». «Как мне попасть во двор?» Он подумал. «Позвоните 3 раза. И так ничего не получится. Ни поспать, ни отдохнуть, ни приготовить еду, ни почитать, ни сыграть в шахматы». Я напустил в ванну воды, добавил розмаринового масла и лег. Пришел Турбо. Я дразнил его, прицельно стреляя в него каплями воды. Капнуть воды на большой палец и щелкнуть указательным. Упорно тренируясь, можно довести это умение до мастерства. У меня позади годы тренировки. Почему я не мог решить, как же... мне относиться к отмыванию денег моим заказчикам? Собственно говоря, выбора не было. Русская мафия, не имеющая ни стиля, ни традиций, ни религии и, предположительно, никакого юмора. Пусть ею не интересуется канал РТЛ, зато интерес проявит полиция, как тому и следует быть. Почему я не звоню в полицию? Почему не позвонил туда еще вечером? Я понял, что просто не могу так поступить, пока Велькер остается моим клиентом. Так что в раннем звонке и в назначенной на 12 часов встрече были и свои положительные стороны. Можно прекратить наши отношения. Я принес в ванную телефон и позвонил Георгу. И тот поведал мне конец печальной истории семьи Лабан. Племянница Лабана в 30-е годы умерла от туберкулеза в Давосе. Племянник в хрустальную ночь убил жену и покончил с собой. Хрустальная ночь или ночь разбитых витрин. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда по Германии прокатилась волна организованных нацистами еврейских погромов. Сын племянника и его жена умерли бездетными в Лондоне. Дочь не успела выехать за границу, сгинула, когда начались депортации, и с тех пор о ней ничего не известно, так что не осталось никого, кто мог бы претендовать на наследство. Я вылез из ванны и вытерся. Считаю, что Дориан Грей переборщил. Когда стареешь, не стоит стремиться сохранять вид 20-летнего юноши. Ничего удивительного в том, что он плохо кончил. Но почему я не могу выглядеть на 66? По какому праву мои руки и ноги так высохли? По какому праву их плоть покинула свою историческую родину и переселилась на живот? Разве ей не нужно было спросить у меня разрешение, прежде чем отправиться в путешествие по моему телу? Я безропотно втянул живот, пытаясь влезть в вельветовые штаны, которые давно не надевал. Свитер с большим воротом, кожаный пиджак. И вот уже я смотрюсь почти на 66. Позавтракал под музыку Уда Юргенса. Уда Юргенс. Родился в 1934-м. Австрийский певец и композитор. В 12:15 я был в Шведцингене. Самарин повел меня в обустроенную на чердаке квартиру. По пути через старинный зал с окошечками и современные офисные помещения мы вели игру в кошки-мышки. Я слышал, вы побывали в полиции Мангейма. Последовал вашему совету. Моему совету? Вашему совету не держать у себя то, что мне не принадлежит. Я отнес все в полицию. Владелец может обратиться туда за своей пропажей. Велькер нервничал. Почти весь мой отчет о негласном компаньоне он пропустил мимо ушей, то и дело посматривая на часы, и голову держал так, словно настороженно чего-то ждал. Закончив отчет, я подумал, что сейчас последуют вопросы. Если не о негласном компаньоне, то о Шулере, о черном кейсе, о моем обращении в полицию или о моем исчезновении из Мангейма. Неотложные вопросы, ответы на которые нужно было услышать в воскресенье с утра. Но никаких вопросов не последовало. Велькер сидел с таким выражением, как будто до сих пор речь шла о посторонних вещах, и ему не терпится, чтобы я, наконец, перешел к сути дела. Наконец он встал, так ничего и не сказав. Я тоже поднялся. Это все. Счет вы получите. Впрочем, мой бывший работодатель уже завтра может оказаться в тюрьме и изучит мой счет только годы спустя. 6 лет? 8? Сколько дают за организованную преступность? Я провожу вас до машины. Впереди Самарин. За ним я. Последним Велькер. Так мы прошли через все помещения и спустились по лестнице. В зале я попрощался со старыми окошечками, за деревянными решетками, с инкрустациями и зелеными бархатными подушками на скамьях. Жаль. Я бы с удовольствием посидел на скамье, размышляя о разных временах и о превратностях судьбы. Во дворе я попрощался с Велькером. Он находился в состоянии странного нервного возбуждения. Холодные, липкие от пота пальцы, красные пятна на лице, дрожащий голос. Неужели он догадался, что я намерен сделать? Но как он мог догадаться? Когда я прощался, Самарин никак на это не отреагировал. Он нажал на нижнюю из 2 дверных кнопок, и ворота открылись. Я подошел к машине, сел, пристегнулся. Когда я оглянулся, чтобы бросить взгляд на Велькера, его лицо показалось мне таким напряженным. На нем читалось такое отчаяние, что я почувствовал что-то похожее на испуг. А Самарин был мрачен и одновременно чем-то доволен. Я порадовался, что уезжаю. Я завел машину и тронулся с места.